Глава 16. Вечная ночь. Сбивая на бешеной скорости зазевавшихся рукокрылых и размазывая их по стенам, неслась сова наобум. Перепуганная до смерти, она не разбирала дороги и сама не заметила, как оказалась у Каракуровой погранзаставы. Она по привычке затормозила, чтобы не вляпаться в паутину, и тут увидела, что паутина изрублена в пух и прах, а самого пограничника нигде не видать. Не мог же этот живоглот самовольно покинуть пост. Значит, люди все же прорвались подземелье. Но где же тогда Каракурово тело? Судорожно прикидывала Брынза. А может, паук заманивает людей в самую глубь лабиринтов? Как бы его там ни зарубили. Но ничего, ничего. Я еще отыграюсь. Я еще отомщу. И тогда проклятые людишки разом поплатятся за все. После стычки с Мохнатым Брынза чувствовала себя изрядно помятой и потрепанной, а потому решила сперва перевести дух и прийти в себя. Она бесшумно вылетела на поверхность и притаилась в закутке под дырявой крышей старой башни. Город за небольшим лесом лежал как на ладони, и туча над ним рассеивалась прямо на глазах. Порывистый ветер стремительно разгонял ее грязные ошметки. Над островом раскрывался купол чистого неба, и в нем вздувались солнечные паруса. «Проклятие!» — зажмурилась сова. «Им все же удалось погасить мои черные костры. Придется дожидаться темноты. Этот проклятый свет выгрызает из меня всю душу. Ночью я доберусь до леса и схоронюсь на время в чащобе. А когда все утихнет, вернусь в подземное царство и восстановлю там свои порядки», — не унималась злодейка. Вот только при воспоминании о Мохнатом ей становилось тошнехонько. И как только этот верзила выбрался из своей пещеры, ломала она голову. «Но ничего, ничего, я найду способ избавиться от этого громилы. Придет мой час, и я сполна отомщу горожанам. Отныне я буду беспощадна и превращу в каменных истуканов всех поголовно, и город станет грудой пыли, каменной пустыней, главное, что при мне черный посох». Но стоило Брынзе подумать о посохе, как ее прошиб холодный пот. «Почему чудище не окаменело, когда я ударила его?» И в мозгу вновь закрутилась дрянная пластинка. «Куда исчезло волшебство? Куда исчезло волшебство? Куда?» Сова почувствовала, что ее голова начинает вращаться вместе с мыслями и свинчиваться с шеи. Она крепко-накрепко обхватила голову и со всей силы сжала ее крыльями. «Ну вот еще! Не хватало мне только спятить! И куда же подевался голос, что мне помогал?» И она в отчаянии завыла. «Эй, голос, ты где? Приди ко мне! Я в беде! Я нуждаюсь в совете!» Но в это самое мгновение над городом, омытым небесной лазурью и разукрашенным закатной позолотой, разлилось звонкое пение курантов, и в небо взмыли заливистые стаи стрижей. Эти звуки тысячу стрел пронзили совиный мозг. Они хоронили ее мечту о вечном мраке и бессмертии. И Брынза в отчаянии завопила. «Всех окаменю! Всех уничтожу! Вы еще увидите, какой бывает вечная ночь!»